Глава 29. Подстегиваемые вырывающимся из туннелей пламенем, мы практически выскочили из замаскированного выхода наружу. При этом мы не стали останавливаться, а побежали дальше, благо пусть сам вход и замаскирован, но вот дорога к нему была довольно хорошей, пусть и скрытой сверху густыми кронами деревьев. Спустя несколько минут мы свернули в сторону и, убедившись, что за нами нет преследования, спустя полчаса остановились рядом с небольшой речушкой. «Вроде оторвались», – тяжело выдохнул я. «Да, ничто так не бодрит и не выбрасывает химию из организма, как бег и, соответственно, разогнанная в организме кровь. Адриан, тебе не кажется, что ты немного перестарался?» – спросил у меня Рью после того, как он умыл лицо, убирая пот с него. «Если только немного», – покачал я головой, продолжая прислушиваться к окружению. «Я просто не знал, как по-другому остановить ту седоволосую женщину. Как видишь, у меня получилось». «Правда, нас при этом могло засыпать под обрушившимся туннелем», – хмыкнула Аллегра, которая просто присела рядом с деревом и вытянула ноги, давая ему отдых. «У каждого плана бывают недостатки», – пожал я плечами. «Лучше скажите, вы понимаете, где именно мы находимся? А то я в чтении местности не так хорош». «Пока еще рано говорить о чем-то определенном», – покачал головой Рью. «Надо идти дальше, чтобы увидеть больше ориентиров, чтобы определиться, где мы сейчас». Дав себе небольшой отдых, мы побежали дальше, прекрасно понимая, что пусть я и устроил большой кавардак на базе этого темного клана, но это совсем не означает, что нас не будут преследовать. Мы, наверное, единственные похищенные ими люди, которые умудрились сбежать, так еще в нас определили клановых, а значит, мы представляем для них еще большую опасность. Пока этих людей спасало лишь то, что они действовали тайно, но ведь мы все равно как-то получили о них сведения. С другой стороны, я и сам видел, сколько среди членов клана молодежи, которая, видимо, пошла к ним из-за возможности более быстрого прогресса на старте, чем если прикладывать настоящие усилия для своего развития. Так что рано или поздно они могли где-нибудь показать свои возможности, просто не сумев удержаться от явной демонстрации силы, а там вычислить примерную область, в которой мог бы находиться клан, занимающийся темными практиками, относительно несложно. Ну, по крайней мере, несложно для тех людей, которые как раз занимаются поиском таких вот спрятавшихся сообществ людей. В горах сложно сказать, сколько именно ты пробежал из-за того, что приходилось то спускаться вниз, то наоборот подниматься наверх. Пару раз и вовсе приходилось обходить довольно широкие расселины, чтобы не рисковать понапрасну. Через слишком напряженные часы мы прошли, чтобы быть на пике формы и не допустить ошибок. Выбрались мы из подземелья темного клана ранним утром и остановились в низине только ближе к полудню. «Эти браслеты вообще заработают когда-нибудь?» В очередной раз, постучав по браслету, тихо спросил я. «Нам надо оказаться в зоне с устойчивым сигналом связи, тогда они, скорее всего, снова активируются», – ответил мне на это Рью, который тоже посмотрел на свой браслет, который выглядел просто как блестящая безделушка, а не высокотехнологичный девайс. «А он не мог сломаться?» – уже более обеспокоенно спросил я. «Такая вещь должна была разрабатываться с учетом того, чтобы выдерживать довольно серьезные нагрузки», – постучал по браслету ногтем Рью. «Но сам понимаешь, что наверняка сказать сложно, так что не знаю». «Все равно лучшим решением будет выбраться хоть в какой-то населенный пункт и воспользоваться их средствами связи, если наши браслеты так и не заработают», – высказалась по этому поводу Аллегра. «Хорошо еще, что здесь достаточно тепло, а то не представляю, как бы нам пришлось проходить через все это зимой». «Вышла бы замечательная тренировка на выносливость», – улыбнулся я, вспомнив, как в один из дней мастер Беккер заставил меня проходить полосы препятствий в одном нижнем белье. Это было очень неприятно, но зато после такого холод уже становится не так страшен, Не настолько, насколько наставник, готовый всегда тебя подогнать броском того же ореха или еще чего, что подвернется под руку. Мы продолжили свой бег, все так же продолжая внимательно смотреть по сторонам. И делали это не только для того, чтобы убедиться, что нет преследования, но и чтобы увидеть следы человеческой деятельности. Пусть эта местность и не была густо заселена, но здесь хватало охотников и лесорубов, которые продолжали работать. Значит, здесь могли находиться места стоянок или небольшие поселения, в которых такие люди отдыхали, прежде чем отправиться работать дальше. В общем, мы просто искали следы цивилизации. И, наконец-то, нам улыбнулась удача. А если точнее, то я нашел силки для зайцев и других мелких животных, которые установили под одним из деревьев. Раз есть силки для живности, то где-то должны находиться и те, кто будет их проверять, в надежде увидеть в них добычу. Никто не будет ради такого негарантированного улова устанавливать их слишком далеко от поселения. Стоило только определиться с этим, как остальные следы стали попадаться все чаще по мере нашего продвижения, что в свою очередь означало, что мы наконец-то на верном пути. Спустя где-то минут 20 нашего бега, а бежали мы достаточно быстро, мы наконец-то обнаружили небольшую охотничью деревушку. Это сразу было видно по шкурам, которые сушились на солнце, и тому, чем занимались местные жители. Да и домов тут было всего 5, так что вполне возможно, все это одна семья, которая живет рядом со своими охотничьими угодьями. После небольшого совещания было принято решение пока понаблюдать за их действиями. Мы уже знали, что местные могут быть втянуты в дела темного клана. Добровольно или нет, это уже другой вопрос. Но идти как есть и просить у них помощи явно не стоило. Вот и получается, что лучше нам действовать максимально осторожно и в идеале вообще добыть мобильник, чтобы дозвониться до кого-нибудь из наставников, чтобы ввести их в курс дела. Проблема была лишь в том, что в таких местах со связью всегда были определенные проблемы, да и местным ни к чему пользоваться современной техникой, когда проводная связь будет куда надежнее. Тут уж скорее у охотников можно будет найти спутниковые телефоны, но даже с ними можно справиться при должном умении. Еще одной сложностью было то, что хоть мы так и не обнаружили отрядов по нашей душе, это не значит, что их за нами не пустили. Просто мы и правда при беге довольно громко хлопнули дверью, и поэтому с последствиями этого они могут разгребаться до сих пор. Немного понаблюдав за неспешной жизнью небольшого поселения, я, как более приспособленный в плане скрытного проникновения, двинулся вперед. Рью и Аллегра будут находиться неподалеку, но все же им в случае чего потребуется время, чтобы добраться до меня. Так что это риск, пусть и не особо серьезный. Не думаю, что охотники могут представлять угрозу для кого-то вроде нас, прошедших через тренировки до Академии Пардес и уже выдержавших режим учебы в ней, не вылетев с курса. Было бы тут темнее, то мне все это далось бы куда легче, но приходится работать в тех условиях, что есть. Добравшись до ближайшего дома и замерев под открытым окном, я услышал тихие разговоры между двумя женщинами и мужчиной. Как и предполагал, ничего в них интересного не было. Обычные житейские разговоры о том, какого зверя можно будет поймать в ближайшие месяцы и успеют ли они собрать достаточно шкуры трав, чтобы все это за хорошую цену продать в городе, или же вообще стоит все придержать и пока положиться на собранные запасы. И ни слова о темном клане, что в принципе было нормально, особенно с учетом того, какие возможности есть у наших противников. Рисковать и соваться дальше в поселение я не стал. Вместо этого дождался, пока люди выйдут из комнаты, одним плавным движением забрался внутрь и стал все обшаривать в поисках хоть какого-то устройства связи. Вот тут я и столкнулся со взглядом, по всей видимости, хозяйки дома, которая заголосила прежде, чем я успел до нее добраться. Я, конечно, понимаю, что одежда мне была не совсем по размеру, да и после всего произошедшего она была изрядно подпорчена как из-за грязи, так и из-за крови моих противников, Там еще и огонь дополнительно прошелся по одежде. Но все равно так кричать при виде меня – это уже самая настоящая грубость. Да и закрывать дверь у меня перед носом тоже не очень вежливо. Что-то не везет мне со скрытностью. Из-за того, что одна женщина закричала, в этом поселении поднялись все местные, которые бросились ей на подмогу. В целом их реакцию можно понять, ведь они живут посреди гор, пусть и в низине, и здесь хватает диких зверей, которые вполне могут забраться в дом человека, нисколько его не испугавшись. Так что в таком случае быстрая реакция на угрозу – залог их выживания. Внутрь дома бросилось сразу двое мужчин, в руках которых были охотничьи карабины, и они угрожающе направили их на меня. Сомневаться в их намерениях использовать оружие по прямому назначению не приходилось, поэтому я стал смещаться в сторону до того, как раздался первый выстрел, который снес часть оконной рамы и оставил много засечек на деревянной стене. Тут уже последние сомнения в их намерениях отпали бы у кого угодно. Но я был быстрее и к этому моменту находился между мужчинами, так что выстрелить они могли только в том случае, если бы не боялись задеть друг друга. Подсечка правого и удар в подбородок сверху вниз левого, а потом добить обоих, отправив их спать. Все это заняло пару секунд, а я уже бегу в следующую комнату, чтобы наконец-то заставить замолчать все еще голосившую женщину, которая, тем не менее, в руках уже держала довольно крупный мясницкий топор. В условиях тесного помещения мне пришлось маневрировать, чтобы и меня не задели этим монструозным оружием, и чтобы не нанести излишне большого вреда женщине. Все же жители этого поселения совершенно не виноваты, что мы первыми набрели на их жилище. Да и пока они никак не показали причастность к темному клану, мы не можем их обвинять в пособничестве. Так что я старался действовать аккуратно и в то же время быстро. Пока я расправлялся с теми людьми, что были внутри, Рью и Аллегра уже успели добраться до домов и разобрались с остальными жителями. «Вот и действуй после такого тихо и не привлекая внимания», — с укором во взгляде посмотрел на меня Ковач. «Да знаю я», — поморщился я. «Сам не ожидал, что так все обернется. Лучше давайте поищем то, с чего можно позвонить», — предложил я заняться делом вместо обсуждения того, что я провалил миссию на скрытность. Как и ожидалось, обычных телефонов у этих людей не оказалось. Имелся один проводной старый агрегат, но что-то на наши действия он никак не желал реагировать. Может, была какая-то хитрость с ним, а может, он и связывался только с одним номером. Это нам неизвестно. Повезло больше всех Аллегре, которая нашла у одного из мужчин спутниковый телефон. Вот теперь можно было наконец-то позвонить и сообщить, что и так не самая простая миссия стала еще сложнее.